своих проповедях Лазарь любит обыкновенно вращаться на значении слов и разных внешних признаков, щеголяет сближениями и противопоставлениями, растягивает до уродливости тексты Святого Писания, немало их не объясняя. Одно какое-нибудь слово побуждает Барановича искать соответствие в другом предмете, по поводу которого можно найти и употребить подобное же слово. Например, «Христос исцеляет расслабленного в овчьей купели». «Христос есть агнец с золотым руном». «В овчьей купели пять притворов». Проповедник вспоминает пять ран Христовых, пять чувств человеческих и распространяется об этом. Еще затейливее встречаем мы такое сближение слов в проповеди на День Святого Георгия в трубах словес. Великомученик Георгий был колесован. Колесо тотчас приводит проповедника к образу кольца обручального и венца. «И вот Георгий, яко дева чистая, обручен был Христу, а вместо венца принял колесо. Это колесо напоминает небесный звездный круг. Ради небес Георгий творил круг на колесе». Но это же колесо напоминает проповеднику мирской грешный предмет — пляску, отправляемую колесом, хороводом. И проповедник замечает, что такое колесо ведет в гиену огненную. Лазарь любит употреблять в проповедях молитвы, исполненные вычурности и пустословия. Вот как обращается он к Пресвятой Богородице. «Аще были быхом центипеды стоножны, стоножки, все бы мы к Богородице прилежно притекали, яко грешные. Аще быхом бы арги, аргусы, стоочные, все мы бы на тебя смотрели, яже милосердии двери нам отверзаеши. Аще быхом были центимани сторучные, все мы бы твоей ризе посвященней прикасалися». Несколько слов были писаны Барановичем царю Алексею Михайловичу по разным случаям в жизни последнего. По смерти царицы Марьи Ильиничны Лазарь написал ему утешительное слово, наполненное разными избитыми фразами. Когда царь женился на второй жене, Лазарь прислал ему поздравительное слово. Когда царь совершал обряд явления Федора царевича народу, Лазарь по этому поводу написал слово, отличающееся крайним воскурением. Проповедник сравнивает царя Алексея Михайловича с Богом, показавшим над водами иорданскими возлюбленного сына своего, а царевичу Федору влагает в уста слова Христа. «Отче, прослави сына своего» и прочее. Смерть Алексея Михайловича подала Лазарю повод написать стихами и напечатать «Плач о приставлении царя и приветствие новому». А по смерти Федора, когда возведены были на престол два царя, Лазарь сочинил книгу «Благодать и истина Христова». Это риторическое восхваление царей, перебитое стихами вроде следующих. «Иисус и Мария по пять литер мают, и же пять палцев мают, да ти складают, пять источник на кресте от Христа исплыли, бы писанию тех имен пять литер служили» и прочее. Примечание 9. При этой книге приложена большая символическая гравюра, где изображается Христос, благословляющий царей, женщина с крыльями, ангел с громовыми стрелами и копьями, храм премудрости на семи столбах с изображением на нем орла с сердцами на груди, изображение царей, архиереев и прочее. Эта гравюра замечательна по своему мастерскому исполнению. Конец примечания. Кроме русских сочинений, Лазарь написал и напечатал несколько сочинений на польском.